Глава 22. Ронни. Я не помню, скольких я убила. Наверное, этот факт говорит обо мне громче, чем все мои рассказы. Но я правда не могу вспомнить точное число тех, кто лишился жизни по моей вине. И, возможно, именно за это ты меня и наказываешь. Скажи, что страшнее? То, что я убивал, или то, что я не имею уважения к этим смертям? Они не снятся мне по ночам и не мешают жить, и никогда не мешали, если признаться. Эйнеру нравилось во мне то, что меня не мучит чувство вины за отнятые жизни. И мне самому это нравилось. Моя хладнокровность стала известна по всей Федерации. И в какой-то момент это стало меня забавлять. Мне не нравилось убивать, но нравились лица девушек, с которыми я начинал флиртовать сквозь решетку, прямо во время удушения очередного противника. Мне не нравилась кровь на моих руках, но нравился опасливый смех мужчин, которым я рассказывал шутки между ударами в голову тех несчастных, которых выбрали для умерщвления от моих рук. Я отыгрывал роль зверя. Я стал зверем. И мне нравилось им быть. Ведь у зверя, в отличие от меня, не было никаких запретов. У зверя не было ограничений. Жестокость, граничащая с помешательством, сносила все преграды. Я упивался этим чувством. Я жил от боя до боя, потому что только в этой демоновой клетке я хоть что-то контролировал. Так прошло 5 лет. Откуда знаю точно? Эйнер праздновал мои дни рождения. Он отсчитывал их от моего первого боя. И все изменилось именно в мой 5-й день рождения. Но я, как обычно, забегаю вперед. Мне было примерно 18, и я дрался уже 2 лет, когда Дерги приставили меня охранять. Он был тоже очень молод, но сумел доказать свою преданность и компетентность. В его картине мира это было что-то вроде повышения, и он очень гордился тем, что заслужил расположение Эйнера. Дерги был смазливым, светловолосым пареньком со светло-карими глазами и хулиганской улыбкой. Если бы он был вымыт и лучше одет, он бы легко сошел за какого-нибудь молодого дворянина. Настолько все в нем было утонченно прекрасным. Тогда я подумал, что он был бы отличной парой для Кристи, если бы не занимался тем, чем занимался. Первое время он меня откровенно побаивался, скрывая это за высокомерными взглядами и презрительной ухмылкой. Я же, в свою очередь, резко дергался в его сторону каждый раз, когда он приносил мне еду, и громко хохотал, когда он отпрыгивал и разливал на себя мою похлебку. Нет, я не боялся остаться голодным. Я был слишком ценен, чтобы он не принес мне другую порцию. В ответ он пересаливал мне кашу и чуть ли не хлопал в ладоши, когда я кривился, пробуя кулинарный шедевр. Я после такого одевал остатки еды ему на голову. Он обливал меня водой в холодный день. Я швырял в него мелкие камушки до тех пор, пока он не выходил из себя. Это противостояние могло длиться вечно. Если бы однажды, заступив на смену, он не придвинул к клетке стол, стул, не поставил бы на стол бутыль вина, 2 стакана, не разложил бы на столе нехитрую закуску и не сказал бы: «У меня день рождения». Он смотрел прямо и поджимал губы. «Выпей со мной». «Тебе не с кем пить, парень?» — недоверчиво спросил я. «Выходит, не с кем, Рон», — пожал плечами он. Меня так резанул звук собственного имени, что я опешил. Последние 2 года я был зверем и моим настоящим именем. меня называла только Криста в моих снах. «Тогда наливай, Дерге», — ответил я, придвигая стул к столу с моей стороны решетки. Так у меня появился друг, первый в моей жизни друг. И, похоже, он до меня тоже ни с кем не дружил. Но в целом это было неважным, потому что за следующие 3 года мы стали практически братьями. Дерге был на всех моих боях, уносил меня с них, когда я не мог идти, помогал прийти в себя. Когда дела мои были совсем плохи, он уговаривал Эйнера дать мне больше времени на восстановление. Он как мог защищал меня, делал то, что никто прежде для меня не делал. А я просто был ему благодарен настолько, насколько вообще может быть благодарен такой, как я. «Ронни, сегодня что-то не так», — сказал он мне в тот день. «Что именно не так?» У Дерги была удивительная способность чувствовать малейшие изменения вокруг. Каким-то невообразимым чудом он на интуитивном уровне знал, если что-то вдруг шло не так, как должно. Меня удивляло это, но я доверял его предчувствиям безоговорочно. «Я не знаю, Рон, я не знаю». Мой друг нервничал, расхаживал перед прутьями решетки, словно это не я был в клетке, а он. Но что-то точно не так. «Они нашли достойного противника?» — хмыкнул я. «Может, и пора. Помнишь, что я говорил? Если убьют, сожги мое тело». «Это не смешно», — рыкнул на меня друг. «Да кто же смеется?» — удивился я. «Ронни, мне никогда не было так страшно перед твоими боями, как сегодня. Я видел, что он не лжет. Что-то случится, что-то плохое, понимаешь?» «Никому не говори, что ты боишься», — посоветовал я. «Прозовут девкой». Он снова скривился, глядя на меня. «Выдохни, друг». Я протянул руку сквозь прутья решетки и похлопал его по плечу. «Я столько раз выживал, что, думаю, еще раз сделать это я как-нибудь смогу». Дерги покивал, постоял еще немного, глядя в одну точку. «Мне пора», — наконец сказал он, направляясь к выходу. «Сегодня Эйнер хочет, чтобы я смотрел бой с ним». «Ну вот видишь». Я попытался подбодрить его. «Пахнет очередным повышением». Он снова кивнул. «Рон!» Он явно не решался о чем-то мне сказать, но я не торопил. «Да, Дерге, если умру я, не надо меня сжигать, хорошо?» «Что ты такое говоришь?» Вот тогда, пожалуй, испугался и я. «С чего бы ты должен умереть?» «Ничего», — пожал плечами он, — «просто так в голову пришло». Он вышел, больше не оборачиваясь, оставив меня наедине с моими тревожными мыслями. Чем меньше времени оставалось до боя, тем больше я нервничал. Дерги сумел заразить меня своим настроением, и к тому мигу, как мне нужно было выходить на ринг, я уже сам расхаживал по камере зверем. За мной пришло 6, хотя обычно меня сопровождал только Дерге. Их движения выдавали в них не простых разбойников, а качественных бойцов. Тогда я решил, что надоел Эйнеру, и сейчас он спустит на меня этих матерых псов, которые порвут даже чемпиона. Сказать, что я был слишком против? Нет, не могу. Но в то же время у меня теперь был Дерге. И все-таки мысль, что я так и не успел пожить на свободе, неприятно колола в затылок. Мои руки заковали в кандалы, чего не делали уже 10 лет. Вывели из низкого каменного сарая, который стал мне домом на долгие 5 лет. Я помню, какой тогда был закат. Кровавый, с бордовыми и фиолетовыми волнами, кругами расходившимися по небу. Мне показалось, что даже этот закат говорит мне о том, что все полетит к демонам. В амбаре, где проходили бои, уже слышались крики заведенной толпы. Я всегда дрался последним, ведь самое интересное лучше оставлять на десерт. За 5 лет амбар поменялся значительно. Теперь от самого входа до ринга тоже была клетка, и толпу не приходилось распихивать каждый раз, когда боец шел убивать или умирать. Сама клетка стала больше и вместо обычного квадрата приняла форму шестиугольника, вокруг которого стояли лавки, стулья и даже кресла разной степени удобства, в зависимости от того, сколько денег заплатил зритель за свое место. Обычно Дерги вел меня до самой клетки и обратно, но в тот день за моей спиной сразу захлопнулись металлические двери, и я остался один в зарешетченном переходе. Я недоуменно обернулся, посмотрел на дверь, окинул взглядом людей, которые уже заметили меня, и начали привычно скандировать «Зверь! Зверь! Зверь!». Предчувствие же грызло мне внутренности так, что я даже удивился. Мне казалось до того, что я уже просто не способен так переживать. Мой взгляд нашел возвышенность, на которой всегда выседал Эйнер. Рядом с ним была его охрана, а еще к нему поднимались все 6 ребят, которые сопровождали меня. Но кое-кого там не было. Дерги. Хоть меня и били по голове слишком часто, но мозги не выбили. Я пошел к клетке, уже зная, кого я там увижу. Собственно, пока я дошел, я уже все для себя решил. Поэтому в клетку заходил спокойно.